Анекдот. Но главным явлением духовной жизни ибанского общества этого периода был анекдот. Причем анекдот запрещенный и наказуемый. Анекдоты и классифицировались соответствующими специалистами с обеих сторон по срокам, которые были положены за них. В основе анекдота лежал принцип, передаваемый следующим анекдотом. Каждый десятый англичанин гибнет в море, но это не мешает им быть страстными яхтсменами. Каждый пятый американец гибнет в автомобильной катастрофе, но это не мешает им быть страстными автомобилистами. Каждый третий француз гибнет от любви, но это не мешает им быть страстными любовниками. Каждый второй ибанец – стукач, но это не мешает ибанцам быть страстными любителями антиибанского анекдота. Анекдоты рождались в невероятных количествах на такие темы, которые, казалось, в принципе, не подвластны анекдоту и смеху вообще. Но самое поразительное в этой эпидемии анекдотов заключалось в том, что в анекдотах не было ничего анекдотичного. Они просто в краткой, афористичной и образной форме пересказывали то, что регулярно наблюдали ибанцы в своей повседневной жизни. Один ибанец спрашивает другого, например, почему исчезли из продажи шапки из андатры. «Потому что, — отвечает другой, — андатры размножаются в арифметической прогрессии, а номенклатурные работники в геометрической». Кроме того, давно не производился отстрел начальства. И это не анекдот, а чистая правда. Или спрашивает один ибанец другого, сколько человек погибло в недавней железнодорожной катастрофе? 50 человек, ответил ибанец. А, говорит первый, значит, по-старому 500. Дело происходило вскоре после денежной реформы, по которой денежные знаки заменили в пропорции 10 к 1. Интересно, что в катастрофе действительно погибло около 500 человек. Расцвет анекдота относится к самой либеральной части прошедшего периода. Анекдот, каким бы критичным он ни был, предполагает некоторую долю оптимизма. Как только оптимистические иллюзии сменились сознанием неизбежности мрачных перспектив, анекдоты исчезли без всякого вмешательства органов, сами собой. Ибанский анекдот – трагедия, но с примесью комедии. Трагедия же, лишенная комизма, подходящая почва для анекдота.